Мгновение спустя кореянка уже летела в кювет. Вова отчаянно крутил руль, не давая машине перевернуться, а затем машина во что-то уперлась. Удар был приличной силы, и Вова, прежде чем потерять сознание, успел удивиться тому, что в его старенькой тачке, как оказалось, все еще работали подушки безопасности. Причем как в руле, так и в торпеде напротив пассажирского сиденья. Глава 18. Передышка. Сознание возвращалось рывками, эпизодами. Сначала Вова очнулся, все еще сидя за рулем машины. Он отстраненно отметил, что капот любимой машины превратился в гармошку, а из-под него вовсю валит пар. «Ну вот», — подумал он, — «только ведь крышку на расширительном бачке поменял», и опять. Он расстроился тому, что столько промучился с этой проблемой, и она вновь появилась, что даже не вспомнил. Машине его фактически пришел конец, и плевать, что там с бачком. Далее он вновь провалился в беспамятство. Второй раз он очнулся, когда кто-то его тормошил, схватил за куртку и пытался вытащить из-за руля. Вова мгновенно вспомнил, с кем сражался в последние пару дней, запаниковал, начав отталкивать руки, хватавшие его, и заорал: «Отвали, отстань, чертов дохляк, хрен ты меня сожрешь, Вова, это я, угомонись. Никто тебя пока жрать не собирается. А, это ты». Вова узнал голос жены, мгновенно успокоился и снова отключился. В третий раз он очнулся от того, что его здорово трясло. Открыв глаза, обведя пространство вокруг себя взглядом, он понял, по продавленной крыше, что находится на заднем сиденье Чероки жены. «Ань», тут же послышался голос жены, «этих уродов не видно?» «Нет, отстали вроде». «Ну, наконец-то». Женя облегченно выдохнул. «Дядь Жень, твой друг проснулся», — послышался детский голос. Тряска вдруг прекратилась, и перед Вовой появилось лицо жени, во взгляде читалось беспокойство и испуг. «Вов, ты как оцела?» — пошутил тот. «Фуф, хорошо. Аська где?» «Тут я, все в порядке, Вов. Что случилось?» Вова попытался сесть, но тут же скривился, в груди жутко заболело. «Да вороны, сволочи, даже перевернуться нормально не смогли», — ответил женя. «Сами перевернулись и тебя столкнули с дороги». «Что с машиной?» – забеспокоился Вова. «Все, нет у тебя машины. А вещи? Там ведь полно было. Пришлось бросить», – ответил женя. «Там еще вороны нарисовались, так что мы тебя достали и через посадку ушли». «Хреново», – буркнул Вова. «Зато калашом обзавелись и парой магазинов к нему», – заявил женя и тут же продемонстрировал трофей. «Фу, ублюдок, лучше бы 74 взял», – поморщился Вова. «Ну, знаешь ли», — обиделся женя, — «что успел схватить, то и утащил». «Ладно, хрен с ним», — устало махнул рукой Вова. «Мы вообще где?» «А хрен его знает», — пожал плечами женя. «На какой-то проселочной дороге». «И куда едем?» «Тоже хрен знает. Как куда-то выедем, так и узнаем». «Понятно. Хух, как же хреново», — простонал Вова. «Ну давай выедем, может, полегчает на воздухе». Пока Вова курил, прислонившись к двери моего Чероки, я вслушивался в окружающие нас звуки, прошел метров 20 вперед по дороге, надеясь выяснить, куда она ведет. Нифига не узнал, за поворотом дорога так и тянулась среди посадки или, скорее уж, полноценного леса, и конца края ей не было. Я вернулся назад к машине. «Ну что, едем?» — обращался я вроде ко всем сразу, но глядел на Вову. «Поехали», — кивнул тот, выбрасывая бычок и тщательно его затаптывая в грязи. «Ты как, отошел?» – забеспокоился я. «Да нормально, грудак жутко болит, но как-нибудь переживу», – ответил Вова. «Проверить бы, вдруг у тебя там ребра сломаны или еще чего», – предложил я. «Уже все проверено», – доложила Аня. «Ушиб у него сильный, но жить будет. А вот Асе меньше повезло, трещина бедренной кости». «Трещина, не перелом?» – нахмурился Вова, подняв голову. «Да успокойся», — влезла Аська, — «просто трещина. Нога, конечно, болит, но ничего, заживет ведь». «Заживет», — подтвердила Аня, — «только ходить нежелательно. Покой тебе надо, а кому он не надо», — хмыкнул Вова. «Ладно, поехали», — подвел я итог беседы и первым полез в Чероки за руль. Вову пустили на переднее сиденье, сзади теперь ехали Аня, Ася и Леха. Ехать нам пришлось долго, так как по такой дороге, еще и размытой дождями, нормально разогнаться не удалось, плюс еще и темнеть начало. Пассажиров быстро укачало, и все трое сзади отключились, ну или как минимум задремали. Вова на переднем сиденье спать не стал, сначала разглядывал добытый мной трофей, потом проверял патроны в магазине, а когда и это ему надоело, просто пялился в окно. «Слышь, Жень, позвал он, убедившись, что остальные спят. «Ну, а что за пацан, Анькин брат?» «Брат, серьезно, угу, сам офигел, ну понятно, чего она так домой ломилась, могла бы и сразу рассказать, я ей то же самое сказал», хмыкнул я, слово в слово. Какое-то время помолчали, затем Вова вновь нарушил тишину. «Мы вообще далеко от трассы ушли, хрен его знает, километров 20 точно. Плохо. А дорога сейчас куда ведет? Я ж говорил, что я не о том, от трассы или уже повернула к ней. Хм, я задумался, кажется, повернула. А что, да места вроде знакомые», ответил Вова, «если не ошибаюсь, тут поселок должен быть». «Поселок», нахмурился я, «поселок, это хорошо, наверное». «Хорошо», подтвердил Вова, «он такой нежилый. Блатные себе домики понатыкали, приезжают чисто на шашлыки да на охоту, а так постоянно тут мало кто живет. Ну, если я не ошибся с местом, думаешь, там мертвяков нет, сможем там остановиться на ночь?» – спросил я. «А то, если честно, я за сегодня вымотался, глаза уже сами собой закрываются». «Может быть», – неопределенно ответил Вова. «Что значит «может быть»?» – напрягся я. «Да там неподалеку село было большое, там народу много». Причем мужики местные все как один на шахте неподалеку работали, да и пришлые, что на шахту устраивались, тоже в селе хаты снимали, и много на этой шахте народу работало, поинтересовался я, в три смены сотни полторы, прикинул Вова, да, я уже понял, что если в поселке может быть спокойно, то в деревеньке зомби уже точно разгуливают, и это плохо, до поселка они тоже могли добраться, или еще хуже, смекнув, что начинается хаос, местные мужички запросто могли отправиться грабить поселок Толстосумов. Но с другой стороны, как там Вова говорил, настроили себе домов для шашлыков и охоты, там вполне можно чем-то полезным разжиться. Новой машиной, например, а то вовина все, да и мой Чероки уже на ладан дышит. Ладно, поглядим, что там за поселок, решился я. Ну, это если я место не перепутал, напомнил Вова, крыши навехоньких домишек, которые так любят быстро сколотившие деньги нувориши, показались уже через пару километров. Судя по однотипности зданий, по новомодному сайдингу и явной приверженности европейскому стилю, это как раз тот поселок, о котором говорил Вова. И хоть крыши уже показались, оказалось, что добраться туда получится не так уж быстро, грунтовка вильнула в сторону, где-то через километр вывернула назад. Велась она с небольшого склона, по которому Чероки спускался. В какой-то момент дорога резко повернулась и посадка кончилась, а впереди показался сам поселок. Пока Чероки катил вниз со склона, я осматривал раскинувшийся перед нами поселок. Был он не особо большим, но построек в нем хватало. Похоже, там две или даже три улицы, идущие перпендикулярно основной. А может, есть еще и параллельные главной. Я подкатил к въезду в поселок, который перекрывали решетчатые ворота. «Так понимаю, это второй въезд, основной с другой стороны, идет через деревушку к трассе. Зачем выезд еще и тут?» Я терялся в догадках. «Думается мне, что владельцы местных домиков вряд ли тряслись бы по грунтовке, как мы, намного проще заехать с трассы через деревню. Ну, хрен их знает. Сейчас меня интересовало другое, как в поселок въехать. За воротами я видел будку, сейчас пустую, вправо и влево, докуда можно было углядеть». Тянулся добротный, метра три в высоту забор из металлопрофиля. На самих воротах имелся замок. Проще всего было бы отстрелить его с дверей, благо инструмент для этого был, но шуметь не хотелось, так что я просто накинул на него крюк лебедки. Подойдя к тачке и нащупав кнопку запуска механизма, я вляпался пальцами во что-то маслянистое, плотным теплым слоем покрывавшее и лебедку, и балку под ней. Подсветил под машину фонариком из мобила и грязно выматерился. Из-под радиаторной решетки, пусть и не струей, но все же обильно что-то капало на мост, лебедку. Я нагнулся и разглядел, что красноватая жидкость с характерным запахом уже даже начала стекать на землю. Это был антифриз, и означало это только одно. Всеми этими маневрами с толканием чертовой вовиной кореянки я пробил себе радиатор. Ну етить твою мать, а? В былые времена это вряд ли стало бы большой проблемой. Зашел в магазин, купил там антитичи, заказал новый девайс. Цена вопроса не то чтобы кусачья, а теперь это был полный и окончательный амбиц. К утру антифриз из Чероки выльется весь. На пустом радиаторе он протянет ну километров 20 и поймает клин двигателя. Я не настолько опытный автомеханик, чтобы даже если найдем тут живую условно тачку перекинуть несовместимую деталь и заставить ее работать. Мечтать о том, что мне удастся найти родную, даже не стоит. Воду заливать вместе антифриза – не вариант. Это тебе не отечественный автопром, который как-то можно таким способом дотянуть своим ходом до 100. Тут все – кранты. «Джей, что там такое?» – встревоженно спросил Вова, явно заметив все мои манипуляции. «Трындец тут, вот что такое», – буркнул я. Радиатор лопнул. «Совсем? Почему-то люди в таких ситуациях любят задавать глупые вопросы, и Вова не исключение. Ну что значит совсем? Нет, чуть-чуть. Нет, заживет через пару часов? Как на это отвечать?» Но я, несмотря на то, что во мне клокотало злости, был очень и очень расстроен, нашел в себе силы ответить спокойно. «Совсем. Вытечет точно весь к утру. И жижи, понятное дело». «У тебя нет?» – задал еще один гениальный вопрос Вова. «Откуда в жопе алмазы?» – проворчал я. «Блин, а в моей детке осталось аж 1,5 канистры», – вздохнул Вова. «Если бы знать, Вов, в Приморске десяток автомагазинов, где в этом антифризе утопиться можно, толку-то с них?» «Не выдержал я. Если бы у бабушки был бы член, была бы она дедушкой. Мы здесь, и нашей машине хана. Вот и все». В конце фразы я почти что орал, брызжа слюной. Нервы не к черту. Стоп. Жень, успокойся. Вова наконец-то сообразил, что у меня прорвало все, что копилось целый день. Ты своими воплями и матюгами сейчас не только разбудишь всех, но и мертвяков приманишь, а то и живых. Не нервничай. Давай решать проблемы по мере их накопления. Сначала ночлег, потом тачка. Придумаем что-то. Чопик вобьем. Себе вбей чопик, блин, огрызнулся я. Все, хана моему крокодилу. Сказать, что я расстроился, это не сказать ничего. Несмотря на периодические вопли, что я продам к чертям эту консервную банку и куплю гребаного китайца в кредит, Чирокан я любил нежно. Это была машина, мечта с давнего детства, много десятков раз выручавшая там, где любая нормальная тачка просто отказалась бы ехать дальше, а это умудрялось как-то вылезти и доставляло меня домой. Даже когда на серпантине у него оторвалось крепление заднего моста и тот повис на амортизаторах, я проехал почти 500 километров и спокойно запарковал стального коня у автосервиса, где ему и оказали скорую техническую помощь. Поэтому сейчас у меня было ощущение, как будто мой друг умирает. Странное чувство в адрес бездушной железки. Но у кого есть такая же машина, в которую он ввалил не только свои силы, время и деньги, но еще и душу, тот меня поймет. Ну и помимо этого больно много всего навалилось за один единственный день. Вовка прав, надо отдохнуть, и тогда может что-то и придумается. Лебедка загудела, стальной трос натянулся, заскрипел, и уже через десяток секунд душка замка не выдержала и просто выдернулась из пазов. Я смотал и отключил механизм лебедки, и даже не доставая ствол, вошел в сторожку. Маленькая комнатка, в углу топчан, возле него столик, на котором стоит старенькое радио. Спартанская обстановочка. Нужный мне девайс нашелся, как я и предполагал, на стенке, прилепленный на двусторонний скотч. Обычный такой пультик с четырьмя кнопками. Нажимаю на самую затертую и створка ворот медленно ползет влево, открывая нам дорогу внутрь. Подумав пару секунд, прихватываю пульт с собой, мало ли что, вдруг пригодится. Под машину даже не заглядываю, и так понятно, что там лужа уже стоит. Чего себя лишний раз расстраивать. Молча сажусь за руль, двигаю Чироки вперед, и тут же раздается мерзкий зуммер, сообщающий о неисправности. Стрелка датчика температуры скачет вперед, в красную зону. Эх, писец уже подкрался. Мы медленно ползем по поселку, освещая себе дорогу фарами. Небо затянуто тучами, то и дело срывается мерзкий и противный дождик. Хоть бы не ливануло, а то мало того, что тачка неисправна, так еще и грязи будет. Жутко не хочется идти пешком куда-то, еще и по такой погоде. Чтобы как-то отвлечься, я верчу головой, рассматривая дома. Как и говорил, сразу видно, что тут живут очень небедные люди. Домов меньше, чем в 2 этажа просто нет, везде во двориках вместо сада огорода всяческие клумбы, а вот заборы мне не нравятся. Их как бы и нет, сетка рабица, заплетенная каким-то растением, или декоративные пластиковые штакетники, скорее номинально разделяющие участки, чем несущие в себе какую-то практическую пользу. Такие любой зомбак пройдет, не заметив. Вовка, все это время напряженно вглядывавшийся в темноту, тычет пальцем куда-то, вон туда, смотри, Какой замок? Я гляжу в указанном направлении. И впрямь замок. Трехэтажный дом, отделанный под древний камень, даже с парой декоративных башенок. Вокруг него забор из добротного кирпича, поверх которого стоят острые стальные шпили. Да уж, то что надо. Вот только как ворота этого замка вскрыть? Может, они тут подъемные? Вон владелец как упорался. Некоторые окна в башнях чуть ли не с бойницами. Ну а если без шуток, однозначно с воротами одной лебедкой тут не обойтись, придется дергать машиной и можно повредить механизм намотки. Хотя снявши голову, по волосам уже не плачут. Ну повредим, и что, все равно тачку бросать. Я вышел из машины и осмотрел ворота. Нет, тут мои методы не помогут. Они внутрь открываются, не наружу, и если я и вырву створку, то весь смысл забора пропадет. «Чего ты там высматриваешь?» – поинтересовался Вова, который поленился вылезать под мелкий моросящий дождик. «Да ворота внутрь открываются», – пояснил я, – «вырвать не выйдет. А калитка? Там вон маленькая же есть, и впрямь, что-то я совсем мышей не ловлю. Вон, в дверной створке виден контур калитки, и она точно наружу открывается. Отлично. Трос удалось зацепить с третьего раза так, чтобы он гарантированно не слетел. Я заклинил его дополнительно куском вытащенной из багажника арматуры и врубил намотку лебедки. Когда скрежет ее протестующего против такого обращения моторчика стал совсем невыносим, я выжал тормоз и, переключив передачу в заднее положение, втопил педаль газа. Теперь-то уже можно было не жалеть коробку передач. Раскрутив обороты до 4000, я резко отпустил тормоз, выжимая газ в пол. Машина протестующе взревела. Лебедка взвыла еще громче и на высокой ноте, потом я увидел поднимающуюся от нее тонкую струйку дыма. Из-под капота шибанул пар. Похоже, мой маневр вскипятил все остатки антифриза в системе и они выбили крышку, но главное было сделано. С диким скрежетом дверца распахнулась. От рывка проснулись все сидящие на заднем сидении. Аська вскрикнула от боли, рванувшийся с просонок Леха зацепил ее рану. «Жень, что случилось?» Всполошилась Аня. «Мы врезались во что-то?» «Нет, Ань, это мы мою машинку использовали вместо отмычки», пояснил я. Она завертела головой, увидела распахнутую калитку. «Понятно. Ты хоть предупреждай в следующий раз, а следующего уже не будет. Все, мы приехали. Чей это дом?» «Твой», заинтересовалась Аня. «Был бы мой, я бы стал его вскрывать лебедкой», бросил я. «Разговаривать сейчас совершенно не хотелось. А чей тогда?» спросила Аня. «О, вот опять тупые вопросы. Без понятия я, чей он», буркнул я, «но он самый безопасный тут сейчас. А если хозяева приедут? Ну, как приедут, так и уедут». «Эй, Жень, ты чего?» с явным удивлением в голосе спросила Аня. «Ничего», буркнул я, «устал. Все, помолчите. Я пойду дверь открою». Уровень моего недовольства достиг максимума. Очень хотелось послать всех нахер и принять на грудь стакан коньяка. Но, увы, это было невозможно. У нас полноценной боевой единицей был, собственно, только я, Вовка со своим сотрясом, а я был уверен, что он его заполучил, и отбитыми ребрами сейчас вряд ли был в состоянии всерьез воевать. Аня без опыта, Ася, наверное, сможет стрелять, но не сможет ходить, тоже ведь ранена. Леха, не-не-не, я не настолько отчаялся, чтобы доверять мегакиллеру оружие. Так что все сам, ворота изнутри открылись запросто, я загнал Чероки во двор и тут же заглушил его. Лебедка, как я и опасался, этого финта не пережила, и теперь за нами висел хвост из троса. Закрыв ворота, я задумался над тем, как бы заблокировать вырванную калитку. На месте штатного замка теперь был кусок перекрученного металла. Вовка, заметивший мою заминку, вылез из салона и, слегка кривясь, прихрамывая, подошел ко мне. «Да чего ты дурью маешься? В ручку двери ломик или лопату поперек поставь, а для верности трос лебедки за нее зацепим и вручную его подмотаем к машине. Две с лишним тонны даже мутант не сдвинет. Так мы и сделали. Потом потратили еще минут 20, осматривая дом. Но внутри было тихо, чисто, там лежал солидный слой пыли. Похоже, хозяин тут давно не появлялся. Электричество в дом подавалось централизованно, так что я просто щелкнул тумблером. Тут же загорелись и прожектора во дворе, и свет внутри. Все, добро пожаловать домой. Глава 19. Ночные посиделки. Мы быстро распределились по спальням. Вовка с Асей заняли хозяйскую, дорого-богато обставленную, и даже с самым настоящим мегатроходромом, с балдахином и колоннами. Аня с братом, вторую, похожую на детскую или что-то типа того. По стенам там висели плакаты с киноактерами, яркие обои и острые кровати. Ну а мне пришлось довольствоваться спальней на первом этаже, куда менее понтовой. Зато из нее было слышно все, что происходило во дворе, а после того, как удалось запустить систему видеонаблюдения, имевшуюся в доме, и переключить изображение с поста охраны. Да, был здесь и такой, целая спецкомната с двумя креслами и десятком мониторов, то стало еще и видно все вокруг. Да, не бедные вообще ни разу люди тут жили, раз так упаковались. Но спасибо им, нам пригодилось. Понятное дело, что изображение со всех камер на один, пусть и большой экран, не вывести, но перенастроить так, чтобы на экране были только нужные изображения с камер, оказалось довольно просто, благо я все же умею с системами видеонаблюдения работать, не зря ж их столько смонтировал и в бытность свою инженером систем безопасности работал. Обустроившись таким вот техногенным образом, я приготовился провести несколько часов за скучным наблюдением за камерами в тишине и спокойствии. Пусть поспать мне сегодня не светит, но возможно днем удастся пару часиков ухватить. Вова подменит, я надеюсь. Зато сейчас есть время спокойно поразмыслить, и главное, успокоиться. Но черта с два мне это удалось. Сначала пришлепал сверху Леха и принялся вести со мной пространную беседу, сводящуюся к тому, что ему тоже надо дать ствол. Обещание дать ему вместо ствола в лоб не возымело никакого эффекта. Похоже, я в глазах парня был добряком. Пришлось пообещать, что когда мы сможем осесть, я обучу его азам и выдам какое-то закрепленное за ним оружие. Мегакиллер умотал наверх с озвученным решением немедленно сесть и прочитать пособие по автомату Калашникова. На мой резонный вопрос, где взял, последовал ответ: да из ящика выпало, что ты из гелика перекинул. Вот блин, не уследил за мальцом, пока Вовку из кореянки доставал или когда этот самый ящик пер. А если бы в мире не противник живой оказался или мертвяк оживший? Ну нет, с последним я уже перегибаю, мертвяку там взяться неоткуда. У нас ведь уже появилась теория о том, кто восстает из могил, те, кто получили новое чудо-лекарство, ну или те, кого укусили. А разбившиеся бандюки никоим образом восстать не могли, или могли, вот бы в сети поковыряться и поглядеть, что там народ рассказывает, да только интернета нет и тут меня осенило. Идея попытаться найти информацию, то, что надо. Но чего я в интернет уперся, ведь телек есть, в конце концов, радио. Для начала врубил телевизор, благо он как раз стоял прямо передо мной. На удивление в рабочем состоянии оказалось два местных и один из центральных каналов. Причем по центральному шло какое-то мозгоклюйное дерьмо, чего-то там со звездами, а вот по местным. После 15 минут просмотра я принялся звать вниз Вову, эту информацию лучше было обдумывать в две головы, а не в одну. И хрен с ним, что Вова сейчас не в кондиции, мозгами шевелить может, а это главное. Тем более, что из увиденного и услышанного я сделал вывод, что ситуация складывалась даже хуже, чем я ожидал. Неизвестный вирусный фактор, приведший к массовым приступам паники, агрессии и беспорядкам был впервые зафиксирован 6 дней назад, и не тут у нас, а в самом, так сказать, центре, в столице. С тех пор сигналы об агрессивно настроенных гражданах, беспорядках и волнениях начали почти одновременно поступать из всех краев нашей необъятной. Во всяком случае, о таких новостях упомянул вскользь ведущий. Ну а любимое всеми правительство не придумало ничего лучше, как тут же запретить устраивать панику и провоцировать усиление протестных настроений, и ввело цензуру. Поэтому ни одно СМИ с тех пор нормально не могло выпускать новости. Зато я узнал, почему пропал полностью интернет и сотовая связь. Наш регион решением соседнего, более крупного субъекта, просто отрезали от информационных каналов для пресечения распространения фейковых новостей о гражданах с немотивированной агрессией. Без шуток, так и было написано на официальном сайте, который, к моему удивлению, все же загрузился. Ну а переводя на человеческий этот текст, от нас слишком много правдивой информации о зомби пошло, и чтобы ее не стало еще больше, нам рубанули сотовые сети и кабели, идущие по дну залива. Исходя из этого, я сделал неутешительный вывод: раз нам ввели такие ограничения, значит, в нашем регионе ситуация особо сложная, что меня очень опечалило. А еще больше расстроило то, что заблокировали все три выезда с полуострова. Про эти погранпереходы надо упомянуть отдельно. Два из них представляли собой вообще непреодолимое препятствие, В высоченных горах были проплавлены 200-метровых тоннеля шириной в 4 автомобильные полосы. Горы в той области были даже в теории непреодолимы. Пару километров почти отвесных стен, провалов и скальных нагромождений, покрытых льдом и снегом. Там не надо ничего сложного городить. Поставь ворота с двух сторон, подгони несколько БТР, танков со стороны материка, тогда ничто и никто не пройдет. Третий путь пролегал по длинной и узкой песчаной косе между несколькими лиманами и упирался в городишко по размерам вроде нашего Приморска. И вот там, под Залиманском, как назывался городок, развернулось настоящее строительство фортификационной линии. С дотами, дзотами, минированием всего и вся и эвакуацией мирного населения этого самого Залиманска. На этой части репортажа Вова уже сидел рядом, как и я, внимал каждому слову диктора на экране. А тот продолжал, и в целом я понимал, к чему уже все идет. Суть проста. Местные власти оказались к подобному повороту событий не готовы. К их чести, большинство не бросило свои посты и пыталось сейчас навести хоть какой-то порядок, ну, или его видимость. Но с каждым часом это становилось все сложнее. Местное население, слишком уж разное как по социальному статусу, так и по национальным признакам, уже начало сбиваться в агрессивные стаи. Проблем добавляли еще и слухи о том, что будет проводиться эвакуация населения. Вот только никто не знал точно, где и кем, поэтому возникали стихийные сходы, результатом которых несколько раз уже были перестрелки. Кто-то пытался сбежать, кто-то решил осесть на своей территории, кто-то охотится на беженцев. Вот, например, наши носатые друзья-вороны оказались отнюдь не локальной проблемой Приморска, а организованной многочисленной группировкой, имеющей филиалы во всех местных городах. И с началом эпидемии они тут же активизировались, гребя под себя все ценные, зачастую вступая в противоборство как с местными жителями, так и с полицией и даже армейцами. Благо снаряжены вороны оказались неплохо. Были, видимо, у них выходы на снабженцев. Автоматического оружия и патронов у них оказалось в избытке, столько не украдешь, можно только купить. А вот с техникой и дисциплиной тем же ментам и воякам они проигрывали. Пока, во всяком случае. В конце ролика ведущий сообщил, что в случае, если ТВ-трансляции будут заглушены, уже создана аварийная волна на радиочастотах, и назвал даже эту частоту. Раньше на ней крутили рок-музыку, но сейчас оригинальная станция исчезла из эфира и ее частоту заняла аварийная станция, на которой пока что крутили новости и интервью со всякими экспертами. Вовка, сидевший тихо с пришибленным видом, едва только закончилась программа новостей, повернулся ко мне. «Джей, а Джей, вот ты у нас главный пессимист. Что думаешь, эвакуация будет?» «Ня», — покачал я головой. «Официально точно нет. Нас бросили, Боб, еще и заблокировали. Ну прям бросили». «Да, прям бросили», — уверенно повторил я. «Все перекрыто, информацию дозируют. Четких инструкций нет, о бандитах говорят в открытую. Все очень плохо, моя печаль трансформировалась в добротную такую злость. Злость на всех и делать скидки на то, что Вова у нас добряк, я не собирался. Боб, пойми ты, мы тут нахер никому не нужны. Просто еще один рассадник заразы, еще и с крупным бандформированием на территории. В условиях всеобъемлющего трындеца, зуб даю, проще от такой территории отгородиться. Ну ладно тебе, по-моему ты сгущаешь краски. Да, ну окей, давай, Вова, теоретизируем. Вот смотри, сколько у нас тут населения. Два более-менее больших города, по 500 000 душ на каждый. Остальные, пусть, допустим, еще 1,5 миллиона душ в сумме соберется. Сколько из них захочет эвакуироваться? Да половина, пускай. Это все, кто с детьми, или те, кому есть куда ехать. Короче, пусть даже с запасом это будет 700 тысяч человек. И как ты их фильтровать будешь на 3 КПП, где от силы 4 тачки можно за раз осмотреть? На осмотр 16 человек нужно как минимум вдвое больше людей. Ну просто потому, что будут и попытки захватить КПП, и провести покусанных, и просто в наглую прорваться. Черт, если бы все было так просто, как у Хамидулина, книгами которого когда-то зачитывались, да, хоп, куснули, и уже через часик ты зомбак. Но у нас это не так, сутки, плюс-минус. А за сутки много куда можно за сутки доехать. До столицы так точно, а уж там то врачи, медицина. Что они, не справятся. Именно так будет рассуждать любой семейный человек, у которого куснули ребенка. И всеми силами будет искать способ прорваться сквозь кордон. А если еще учесть, что есть потенциальные мертвяки, которые могут вот-вот отдать Богу душу, но при этом они не укушенные. Как их отсеивать? На каком основании их не пропускать? Да какой они похожи все уже. Не факт, перебил я Вову, и всегда бывают исключения из правил. Пусть их мало, но они есть. Я перевел дыхание, выбил из пачки сигарету и подрагивающими пальцами прикурил ее. Так что, во избежание гигантских пробок на десятки километров, в которых, кстати, будут обращаться в зомби и жрать окружающих те, кто покусан и скрывает это, никто никакую эвакуацию наземную организовывать не станет. Нереально это. Вова явно хотел спорить, но пока что был не готов аргументировать. Зато у него явно был еще один козырь. Ну ладно, наземную, предположим, нет. А если морем, на территории порта можно и 10 тысяч человек легко разместить. Морем, Вов, сколько вместимость, ну скажем, круизного лайнера? Да я откуда знаю, 5 тысяч, ну, на крупнейшем в мире 6 с чем-то. Вот только у нас таких нет, у нас самый большой, кажется, князь Святослав зовется, и на него влезет 1000. Ну а почему сразу лайнер? Есть вон авианосец тот же. ХМ, и сколько их у нас? 3, окей, пусть будет авианосец. Там, если мне память не изменяет, 3000. Из них 1000, это экипаж. Ну грубо так, точные данные я не помню. Посчитать тебе, сколько нужно ходок, чтобы даже если вдруг все 3 авианосца кинуть сюда, вывести всех желающих. Даже тупо на палубе. А ведь еще надо их кормить, пойти санитарию поддерживать, опять же. Да и куча прочих нюансов имеется, такую толпу надо куда-то вывести, и уже там все организовать, начиная от банальной логистики. Короче, нет, никто этим заниматься не станет. То есть выхода нет? Ну почему нет? Можем действительно у твоего бати отсидеться, пока будет идти передел нового мира. А можем перед этим заскочить в Бадати. Там Мури живет, замком нашей команды. Помнишь такого? Вова кивнул. Ну вот, и если ты забыл, то он как раз военный моряк. Вполне может знать, будут ли вояки сваливать отсюда. Да и нас, думаю, возьмет с собой в случае чего. Все-таки целый КАП-2, не хухры-мухры. Вот только все равно за батей твоим надо смотаться. Дохлый номер, вздохнул Вова. Даже если тут все под воду уйдет, батю никуда не утащишь. Он в свою землю врос, ни за что не уедет, так помрет же, а ему плевать, уж поверь, знаю, о чем говорю. Ну тогда в Бадати к Мурию надо. Слушай, а ведь и правда, Влад может помочь. Если с его помощью выберемся, как-то придумаю, к бате доберусь и... Стоп, Мурий то может и поможет, но если он действующий, то его должны были вызвать на службу, 100 пудов. Неа, он неделю назад ногу сломал, причем серьезно, мы с ним в кабаке вместе были, когда он спикировал прямо со сцены на кафельный пол. Так что если их еще не эвакуировали, то Мури лежит дома, страдает. Но на пути к нему есть одна проблема, и ты. Договорить я не успел. Давно висевший на уровне мешающего фактора гул вертолетов превратился в оглушительный шум. И не меньше 5 боевых, однозначно боевых, я этот звук ни с чем не спутаю, машин прошли над нашим замком, как раз в направлении Бадатия. О, а вот и эвакуаторы полетели. Кажется, опоздали мы с тобой, Женька, с нашими планами, вздохнул Вова. Погоди-ка, я быстро двигал джойстиками управления в консоли контроля камер, направляя их вверх. Смотри, никакие это не эвакуаторы, это крокодилы, и с подвесами, по-боевому, что-то сейчас будет. И я в своих догадках ничуть не ошибся, причем это сейчас наступило куда раньше, чем мы с Вовой могли ожидать. Со стороны города часто-часто забухало, следом заухало, потом загрохотала стаккато коротких взрывов, и снова гулкие удары, как будто кувалдой по зарытой в землю кастрюле. После третьей серии ударов наступила тишина, которую чуть позже разорвала новой серией глухих ударов. И еще, потом взрывы, если это были они, стихли. А вот звук винтов начал приближаться, хоть и в меньшем, чем был, количестве. Эй, Джей, а ведь это в Бадати, да? Длинные очереди, это ПВО, а глухие, нурсы с вертолетов. Это что такое там происходит, и кто вообще с кем воюет? Засыпал меня вопросами Вова. Я без понятия, буркнул я, но ПВО эти 5 вертолетов подавили, а теперь они работают по какой-то одним им известной цели. Я вот вообще предполагаю, что надо сидеть тихо-тихо, и еще погасить свет на всякий случай. Ну их нахер, еще подумают, что тут их ждут с какой-нибудь переносной ЗРК, и как дадут по нам нурсами, от особняка только кучка кирпичей останется. Впрочем, у идущих обратно птичек, Захоти они отстреляться, внезапно появилась другая, куда более интересная цель, нежели мы. На другом конце деревни вспыхнули ярко-белым светом три или четыре мощнейших прожектора, сводясь на летящих боевых машинах. И кто-то, матерно оря, принялся садить в белый свет, как в копеечку из чего-то крупнокалиберного. В свете прожекторов я, кстати, заметил кое-что любопытное. Вертолеты, хоть и впрямь были КРК-24, в народе крокодил, не несли на себе никаких опознавательных знаков, ни камуфляжа, ни номеров, ничего, просто черно-матовые корпуса и все. И теперь их было не 5, а 3. Похоже, ПВО дорого продали свои жизни. Стрелок с прожекторами не унимался. Правда, попасть он ни разу так и не смог, но, насколько я слышал, это в принципе непростая задача без должной тренировки, попасть в быстро летящую цель. Орал мужик сплошным матом так, что если бы слова могли разить, как пули, не ушел бы ни один из вертолетов, их пилотов, родичей пилотов, их собак, друзей, и даже их тещи стали бы пассивными гомосексуалистами перед тем, как умереть в муках на детородном органе стрелка. Вертушки поводили хищно пушками, один из них дал длинную очередь снарядов на 10, врезавшуюся во что-то там внизу, вызвав серию взрывов и пожаров. Впрочем, стрелка он точно не задел, тот стрелял и стрелял себе, даже разок попал. Я видел, как по борту вертолета скользнула искра рикошета. Почему-то разворачивать боевую карусель вертолеты не стали, вместо этого наклонили синхронно носы вперед и за пару секунд скрылись из виду в ночном небе. Стрелок не унимался еще минут 10, продолжая что-то выкрикивать и палить вслед ушедшим вертолетам. Потом замолк, прожектора погасли, оставив нас с Вовкой гадать, что это такое было. Ни к какому выводу касательно случившегося мы так и не пришли, решив, что утро вечера мудренее, и лучше бы нам завалиться спать. Перевели камеры в режим звукового оповещения при движении, я завел их еще и на свой планшет, чтобы, если что, туда дублировался звук зуммеров тревоги и, плюнув на все, лег спать. Ну его к черту все. Если нас кто видел и хотел напасть, давно бы это сделал. А раз это так и не случилось, то и не случится. Исходя из этих простых размышлений, лучшим решением будет хоть немного поспать, а то хрен знает, как завтра ситуация развернется. Не хочется быть медлительным и тормозным из-за бессонной ночи. Глава 20. Стрелок. Но стоило мне начать проваливаться в объятия Морфея, как заскрипела дверь моей комнаты. Я мгновенно вынырнул из полусна, где за мной все еще гонялся какой-то злой мутант, сидящий в гибриде инвалидной кровати и Чирокиза, и схватился за пистолет-пулемет, включая сразу же фонарь, затем навел его на резко одернувшуюся фигуру, оказавшуюся Аней. «Эй, выруби, Жень!» – зашипела на меня она. Я послушно погасил фонарь. «Ань, ты чего не спишь? Охранять нас не надо, я камеры включил, и в случае чего, нас всех поднимет. Пока есть возможность, нам всем надо выспаться. Потом выспишься», — немного хриплым голосом сказала девушка. «Или ты что, не ждал меня? Да как-то не слишком. Ну, это, знаешь что, Джей, что?» Она шагнула ко мне, на ходу расстегивая куртку, и впилась мне в губы крепким поцелуем. «Ань, это совсем не...» — конец фразы она даже не стала дослушивать, просто заткнув мне рот самым прекрасным из доступных женщине способов. А потом я уже просто и не стал пытаться возражать. Что ж я, совсем, что ли, дубовый? Утречко выдалось, как это нередко бывает у нас тут весной, крайне прохладным. Анька так и не стала уходить от меня до утра, заснув мертвым сном через час-полтора после своего неожиданного прихода и уютно посапывая мне в подмышку. Правду говорят, что секс – лучший способ снять стресс. По крайней мере, я не ощущал тотальной безысходности, накрывавшей меня вчера вечером. Не было и той раздражительности, злости. Несмотря на недосып, голова была более чем свежей, и ее переполняли идеи. Первая из них была банальной до невозможности. Этот поселок населяли толстосумы, и покупали они дома тут явно для того, чтобы предаваться всякими мелким радостям на лоне природы. В том числе, я точно уверен, они тут охотились. Именно для этого и была предназначена та самая странная дорога с черного входа, по которой мы приехали. А раз так, то вряд ли крутые ребята катались сюда на охотничьих козлах, буханках и патриотах. Так что где-то в поселке должны точно быть стоящие в гаражах машины, их надо просто найти. Ну и была еще и вторая мысль. Тот стрелок вчерашний, он ведь не из деревни лупил, а откуда-то отсюда. По идее, даже если он был бухой в хлам, когда палил по вертолетам, то сейчас должен был протрезветь. Может быть, человек с оружием сейчас другому человеку и не друг, но и не обязательно враг, а я договариваться умею, и неплохо. Вдруг у мужика есть лишняя тачка или знает, где взять, а у нас есть чем поделиться, пусть и немного, но алкоголь имеется. Ну или, чем черт не шутит, вдруг ему компания нужна, одному то, поди, стрёмно, там и договоримся. В общем, надо бы к нему зайти, да и любопытно взглянуть на человека, способного ругаться матом почти что полчаса без перерыва и ни разу не повториться. Я изложил все это собравшимся тут членам нашего отряда. План был принят единогласно, но возникла небольшая проблема. Девушки вызвались идти с нами, но эта идея абсолютно меня не вдохновляла. Если бы мы все пошли, то пришлось бы брать с собой и мегакиллера, а это было чревато всякими непредсказуемостями и лишними сложностями. К тому же у Аси нога выглядела, скажем так, не очень. Анька ее с утра уже обработала, но все равно видок был, прямо скажем, так себе. Поэтому я предложил им другой вариант. Они втроем остаются тут, на базе, и занимаются крайне важным и срочным делом. Разгружают полностью мой джип, сортируя все его содержимое на полезное, очень полезное и жизненно необходимое. Последнюю категорию на крайний случай пусть пакуют в 5 рюкзаков и готовят к экстренной эвакуации. Мало ли, мы сейчас нарвемся на мутанта и придется драпать. Ну и плюс пусть чего-нибудь сварганит. Конечно, тут же началось возмущение, мол, мы не кухарки, но я его подавил в зародыше, приведя убийственные аргументы: с нами ребенок, ему надо нормально поесть, да и самим девушкам тоже. Вдруг сорвемся и в пути несколько дней проведем, лучше подкрепиться. Ну а если они будут себе готовить, то и нам с Вовой могли бы до кучи. В общем, моя военная хитрость сработала. Девушки побухтили, но согласились. Я оставил Аньке свой пистолет-пулемет, взяв с собой ментовский пистолет-дрост и все запасные магазины, а Вова пошел с калашом. Аккуратно выйдя из ворот, мы дождались, чтобы девушки закрыли за нами двери, и только тогда двинулись по поселку, не забывая осторожничать. Здорово мешал туман, скрывающий за собой все на дистанции больше 30 метров, еще и изменяя звуки. Приходилось заходить в каждый двор и проверять, есть ли в нем гараж. Это не слишком хорошо сказывалось на скорости передвижения, но зато мы разведали все, что было вокруг нашей крепости. И, как бы там ни было, мы все же продвигались, заодно отмечая для себя интересные места на потом. Трижды мы находили на территориях гаражи. Все 3 раза кто-то уже похозяйничал тут до нас. Двери были варварски вскрыты, а машины, стоявшие когда-то внутри, утащены. Почему утащены? Потому что везде были дополнительные следы какого-то транспорта на широких колесах. Часть домов, кстати, тоже стояла с распахнутыми дверьми, а на подъездных дорожках валялось мелкое барахло, пакеты, обертки и так далее. И в каждом таком вот месте глубокие и широкие колеи от колес, подходящие к дому. Похоже, кто-то тут от души помародерил, и я, кажется, знал, кто это был. Тот самый ночной стрелок, стопудово. Надо идти к нему, найти то место, где он сидел, было несложно, по запаху дыма и следам от протекторов. Да уж, буквально вчера тут было то, что в условиях надвигающегося апокалипсиса представляло собой большую ценность. Как минимум 10 машин. Тот, кто их уволок, не стал морочиться и поставил свои трофеи как придется в широкий двор какого-то небедного человека. Вот только пилот вертолета, увидев ночью этот автопарк, скорее всего, принял его как раз за базу противника. Ну да, судя по всему, тут стояло 4 буханки и 6 разномастных джипов. Сейчас они все представляли собой кучу перекрученного горелого металлолома. Но раз они все стояли тут, значит и лутер, как я окрестил того самого стрелка, был где-то рядом. Эй, эгегей, живые есть? Ответом мне была тишина, а потом прямо в штакетину возле моей башки сухо ударило. Машинально падая на землю и отползая на жопе назад, за забор, я так и не понял, откуда же по мне садит, ни вспышек света, ни звуков выстрелов. Вернее, звук-то был, но вот откуда он шел, понять было тяжело. Вова, из-за вчерашних ранений реагирующий несколько медленнее, не сразу даже понял, чего это вдруг я рухнул на задницу и в стиле паучка пополз на ней за штакетник. Но тут мимо его уха свистнула пуля, пробудив все рефлексы страйкболиста. До Вовы наконец-то дошло, что происходит, и он рыбкой ушел в неглубокую канаву справа от себя, вжался на ее дне в грязь. Как оказалось, сделал он это очень вовремя. Следующие 5 или 6 выстрелов прошили воздух прямо над ним, лежащим на дне дренажной канавы, и с влажным чваканьем впились в мокрую землю буквально в 3-4 сантиметрах над его головой. Пытаться в такой ситуации играть в героя было чревато почти гарантированной смертью. На играх он пару раз уже пробовал так подняться из укрытия, заливая врагов потоком шариков. Кончалось все всегда одинаково, несколькими попаданиями и походом на мертвяк без видимого урона врагу. Но то в страйкболе, там-то смерть понарошку. А здесь самое что ни на есть настоящее, так что Вовка должен был не просто залечь, а вкопаться в землю. Я, укрывшись за забором, выглянул между досок. Как и ожидалось, Вовки мне видно не было, но судя по тому, что наш неожиданный противник не унимался и продолжал палить, он Вовку видел, ну, или лупит туда, где, по его мнению, Вова должен быть. А еще он начал орать угрозы, хотя основную часть его спича все равно составляли матерные слова. Если выкинуть из того, что мужик орал, все матерные слова и оскорбления, то в сухом остатке он принял нас за ментов и собирался теперь показать Кузькину мать. Впрочем, от его криков была польза. На его месте я бы помалкивал, но он наоборот расходился все больше, благодаря чему я смог понять, где этот урод засел. От нас 70 метров. Верхний этаж 3-этажного деревянного дома в шведском стиле, балкон с широким панорамным окном. За окном полутемная комната, и именно там матерящийся во все горло стрелок засел в глубине. Не знаю, из чего там такого он шарашит по нам, но эта пушка не дает вообще никакой вспышки, во всяком случае, я ее не заметил. Да и звук идет после выстрела тоже непонятно откуда, будто стрелок не в комнате, огороженной стенами, сидит, где эхо гуляет. Потратив еще минуту, я, присмотревшись, наконец-то разглядел стрелка. Мужик лет, наверное, 50 на вид, одет в современное армейское камуфло и, кажется, броник поверх него накинут, ну или разгрузка, не видно отсюда. Еще и сидит вольготно, в темной дальней части комнаты, подставив себе стол и усевшись на него сверху. С этой позиции он видит на улице все, а его заметить можно, только если знать, куда смотреть, еще и вглядываться нужно. В руках у камуфляжного, кстати, не какое-то фуфло, а целый стайраук. Слишком уж специфический у этого оружия внешний вид, чтобы можно было с чем-то перепутать. Покрытый пятнами городского камуфляжа, с установленной сверху на модуль рис-планки оптикой и со здоровенной банкой глушака на стволе. Где он таким разжился-то, а? Ну вот вообще прям не нашинских земель пушка. Булпап, в принципе, неоднозначная система, в этих краях мало востребованная, так еще и под натовский калибр, который добыть довольно сложно, тем более в больших количествах. Скажи мне кто, что придется участвовать в перестрелке, где у противника АУК, не поверил бы. Ну сколько этих пушек вообще в стране, какой шанс их встретить? Скорее для понту покупают, чем чтобы использовать по назначению. Но вот здесь и сейчас теория вероятности дала сбой. У противника был АУК с достаточным количеством боеприпасов, и это был просто-напросто Уберган, от которого наши смешные броники защитить не могли даже в теории. А учитывая дистанцию, попасть ему в голову из пистолета я мог только в мечтах. В тире на 25 метрах умудрялся в мишени выбивать и семерки, и шестерки. А уж в поле, под обстрелом нет, нечего и пытаться, и не попаду, и с большей вероятностью в лоб натовским калибром получу. Тем временем стрелок, потеряв нас из виду, внезапно отпустил свое оружие, которое тут же повисло у него на груди на ремне, поднял с шеи какой-то квадратный приборчик и уставился в него. Я не раз видел эту штуку у других страйкболистов, поэтому сразу же опознал китайский электронный теплак. На деле, та еще херня, плохо работает при маломальски серьезной дистанции. А вот в условиях неподвижности тебя и цели, блин, он же сейчас наведется на Вовку. Увидит, куда надо палить, и все, амба, черт, черт, черт, а, да гори оно все огнем, боб. Окно напротив, 3-й этаж, гаси туда, сейчас, заорал я в гарнитуру рации, направив ствол пистолета туда, в направлении окна, за которым скрывался стрелок, сам подал Вове пример, разряжая в быстром темпе весь 18-зарядный магазин дрозда. Стрелок задергался и занервничал, одновременно пытаясь вылезти из-за стола и поднять обратно в боевое положение свой навороченный автомат. И тут из канавы подал свой голос Аксу. Длинной очередью на весь магазин Вова перечеркнул дважды весь балкон, и я увидел, как пули начали выбивать штукатурку из стен, как дернулся от нескольких попаданий мужик. Равновесие стрелку удержать не удалось, и он упал со своего насеста, исчезая из моего поля зрения. Свалили. Бегом. Я не был уверен, что мы действительно завалили стрелка, но сидеть тут и чего-то ждать было бессмысленно. Завалили, значит, надо идти проверять и собирать трофей. Не завалили, тем более нужно менять позицию, пока противник не очухался. Что касается Вовы, ему дважды повторять было не нужно. Он и так прекрасно понимал, насколько хреновая у него позиция, так что к забору, за которым стоял дом со стрелком, Вова доскакал даже быстрее меня. Ну а что, жить захочешь, и не так побежишь. В отличие от домика, где остановились на ночь мы, этот не мог похвалиться какой-то серьезной оградой. Такое, чисто летнее жилище, с метровой высоты штакетничком. Перемахнуть его, дело секунд. Хлипкую дверь я выбил с ноги, стрелок ее даже не запер, наверняка считая, что к нему никто не подберется. На ходу перезаряжая пистолет, я проскочил гостиную. Лестница наверх была сразу справа от входа. Я наверх, бросил Вове. Тут осмотрюсь, отозвался он. Тоже правильно, пусть проверит. Если на первом все в порядке, потом ко мне подтянется. Практически не дыша и ощущая, как адреналин чуть ли не течет из ушей, я понесся по лестнице вверх, держа на прицеле верхнюю часть пролета. Второй этаж, небольшой предбанник, из которого вглубь дома уходит узкий коридорчик, загибаясь вправо. Два вдоха-выдоха, и я шагаю вперед, поворачиваю и никого. В конце коридора еще одна лесенка, сверху которой виднеется открытый люк на третий этаж. Вот теперь стало совсем страшно. Высунется он вниз, и как даст по мне со стайра очередью. И все, прощавай, Джей, не поминайте лихом. Ну, или просто сядет наверху и подождет, пока моя голова всунется, и одной пулькой снесет мне череп. Просто, дешево и сердито. Как подняться-то, а? Вообще в такой ситуации наш инструктор много раз говорил, что вначале должен входить мистер Граната, а уже потом мы. Но гранаты у меня нет. Хотя кто кроме меня об этом знает? Стрелок решил, что мы менты, увидев ментовские жилеты. Что ж у ментов гранаты могут быть? А значит, буду импровизировать. Пустой магазин от дрозда в левую руку. Не отводя ствола пистолета от лестницы, подбираюсь поближе к подъему. Никого нет. Отлично. Подражая бойцам спецназа из телеящика, громко ору, бойся, и со всей дури швыряю пустой магазин вверх, так, чтобы он ударился в потолок, и слышу очередной матерный вопль о сексуальных предпочтениях ментов. Пунктик у него, однако, на этом, видать, были проблемы, но вместе с воплем раздается и дробный топот ботинок по полу. Ага, моя хитрость сработала. Не задерживаясь, бросаюсь к лестнице. У меня пара секунд форы, не больше. Сейчас этот урод поймет, что я его просто обманул. До этого я должен подняться, найти противника, а в идеале еще и занять укрытие. Учитывая, как дрожат от передоза адреналина руки, это будет та еще задачка. Десяток ступеней я преодолел за секунду, ну, максимум полторы. И уже поднимаясь над краем люка с пистолетом, направленным в сторону, куда удалился звук шагов неизвестного пока что мне стрелка, я понял, что победил, потому что затылок этого самого неизвестного сейчас был у меня в прицеле, а сам он еще даже не понял, что никакого взрыва нет и не будет. Этот кретин отбежал, спрятался и отвернулся, чтобы его не накрыло. Пистолет сухо щелкнул бойком и ничего, выстрела не было. Я в панике нажал на спуск еще и еще раз, но выстрелов все равно не было. Мужик в камуфле повернулся в мою сторону, его внимание привлек тот самый металлический щелчок, который издал мой пистолет. Но тут кто-то грубо отпер меня в сторону, чуть ли не впечатав в стену. Вова с перезаряженным автоматом. Он спокойно подождал, пока стрелок обернет к нам свою мерзкую, пропитую рожу, и когда урод раскрыл рот, не иначе чтобы выдать очередную матерную тираду в наш адрес, Вова просто вдавил спуск. Автомат отстучал короткую очередь на 3 патрона, и наш противник, как подрубленный, упал назад и больше не шевелился. Вовка обернулся ко мне, в глазах его все еще горела злоба. «Ты как, в норме?» «Нет, блин, лежу пристреленный в голову», буркнул я и облегченно выдохнул. «Фух, как же ты вовремя, а я уже думал все, хана мне, да я тоже. Ты это, в следующий раз, когда на амбразуры побежишь с пустой пушкой, хоть заранее предупреди. Обязательно», пообещал я. «Ладно, давай хоть посмотрим, кого мы тут привалили. Что за спецназовец?» Глава 21. Местные реалии. Да. Башка человека после попадания из калаша выглядит отвратительно, еще и запах крови все усугубляет. Фу, хоть бы не блевануть. А вот винтовочка у дяди не фу, совсем не фу. Не ошибся я, глядя снизу. Ни подделка, ни реплика, ни обвес, превращающий нечто в подобие оригинала. Это и впрямь был стайр, но в охотничьей модификации, что неудивительно. Хотя я бы удивился, если в этом поселке у кого-то из местных было полностью автоматическое оружие, палящее очередями. Даже тот же Эук. Но и охотничья модификация очень даже ничего. Тоже круто, ведь оригинал. Хоть и не настолько, как я уже себе намечтал. Никакого фулл-авто режима. Зато его, стайра, бывший владелец где-то умудрился раздобыть аж два настоящих магазина, по 30 патронов в каждом, и еще пяток обычных, охотничьих, по 10. 30-зарядные магазины были, ясен-красен, абсолютно незаконны, но кто станет проверять это сейчас? Еще у него был китайский теплак, а в углу комнаты стоял 3D-пак, как это называют у натовцев, или по-нашински, рейдовый рюкзак. 3D-пак, потому что в него типа умещается все, необходимое для автономного существования в течение 3 дней. Ну, понятное дело, что по стандартам заклятых друзей, что в свою очередь значит, объем такого рюкзака солидный. А это был не какой-то там Султан Экспрессный клон, а самый что ни на есть настоящий Руж 72 с ярким, невытертым лейблом 5.11 на нем. И, судя по весу, совершенно точно не пустой. Пока я примерялся к винтовке и осматривал рюкзак, Вова принялся обыскивать нашего крестника. Снял с него проигнорированную мной большую отрывную аптечку, повернул труп на бок, приватизировал еще и хороший такой подсумок «Универсал», набитый всякими полезными штуками вроде соли, зажигалки, сигарет и прочего. А на поясе у тела нашлась ранее незамеченная мной, околдованным видом ауга, закрытого типа кобура, явно не пустая. Вова с воплем «Мое!» вытянул оттуда пушку и тут же скривился. «Что такое?» Насторожился я. «Блин, твой кореш, как там его, пеший?» проворчал Вова. «Похоже, он снабдил своим редким, только для себя купленным говном всю округу. И правда, из кобуры на свет Божий был извлечен брат-близнец моего переточенного в боевой травмата. Вот же покойничек странный был, при такой винтовке не сподобился нормальный пистолет купить, как так-то, мда, ну, смотри на это шире», вздохнул я, «зато у нас есть сколько-то патронов под дрозды, калибр-то у них один, а это говно выкинь, может, прихватим?» Хозяйственная натура Вовы не позволяла ему просто так выбросить добро. И на кой, сам помнишь, 2 десятка выстрелов, и все, там все запчасти расшатались. В любой момент рвануть может. А если вдруг на этом какой-то кусок ствола плохо отлит, да ну его, у нас достаточно оружия уже, чтобы так не рисковать. С явным сожалением Вовка выбросил на пол револьвер, не забыв, естественно, сыпать с него патроны в трофейный подсумок. В рюкзачке у мужика оказался джентльменский набор выживальщика, 2 бутылки вискаря, тушенка и то, что вызвало у меня вздох восторга, пачки патронов. 1, 2, 3 невскрытых и 1 начатая картонная упаковка черного цвета с маркировкой СБ на ней. В каждой целая сотня прелестных, покрытых лаком пулек. Вовка смотрел на мои горящие глаза с добродушной ухмылкой. «Ну, так понимаю, ты теперь счастлив?» «Ага», кивнул я. «Любишь ты, Жек, всякое забугровое барахло», вздохнул Вова. «Чего это сразу барахло?» «Ну, потому что вот эту малышку», он похлопал по боку своего аксу, «я точно знаю, как разобрать, собрать и почистить, и в ней нечему ломаться, все просто и банально, а тут вот ты в курсе, как с него хотя бы затворную группу снять, как усн прочистить, если в песочке изваляешь. Жень, а как смазать твой аук?» «А, я несколько опешил». «Действительно, а как? Раньше я бы пафосно достал мобилу, влез в интернет и скачал там полный мануал по обслуживанию, но интернетов нет и вряд ли я найду где-то профи-оружейника, способного помочь, показать и научить. Да уж, дела, а нужен оружейный магазин, там-то запросто можно найти мануалы в печатном виде. Ну или, знаю я, кто сможет рассказать и показать. Вообще элементарно», заявил я. «Наш морячок, к которому мы как раз собрались в гости, он же фанат огнестрела, и у него-то уж наверняка есть энциклопедии по огнестрелу, скачанные мануалы и все вот это вот. Ну, знаешь ли, до него еще доехать надо», хмыкнул Вова. «А ну как твоя пластиковая игрушка сломается? Починим», отрезал я. «Все, Вов, хорош меня агитировать за красную власть. Я все равно считаю, что оружие производства тех же фабрика Национали наши калаши делает по всем параметрам только в путь. Наши только за счет конструкции выезжают до сих пор, но, думается мне, тут не место и не время, чтобы об этом поспорить. Давай-ка лучше осмотрим окрестные дома, где-то же у него должен быть схрон. Как-то маловато при нем барахла было. А давай потом, предложил Вова. Схрон никуда не сбежит, а вот колес у нас нет, и если что, линять ни на чем. И девчонки там одни. Ну окей, допустим, согласился я. Какие идеи? Подозреваю, что этот гребаный куркуль, я мотнул подбородком в сторону тела, все тачки, что были в поселке, сволок в одно место, а ночью их вертолеты сожгли к херам. Прямо вот все, честно, я практически уверен. Посмотри на его рожу, пропитая насквозь. Да он и сейчас бухой был, я уверен. А еще обрати внимание на расплывшиеся на пальцах татухи. Это уголовные перстни, зуб даю. Не брит, не мыт, отсюда вонь чую. Спорим на что хочешь, что это местный сторож. Тот самый, что должен был в будке на въезде сидеть. Он-то точно знал, что, где и у кого приныкано. Ствол этот он поллима на минимум стоит. Я точно знаю, в магазине в Бадате видел. Вискарь за 15 косых и дешевая тушла. Ну это может, он выживальщик какой, нерешительно протянул Вова.